Она была уверена в себе, не сомневалась в крепости своих ног, в своей грудной клетке, и она стала бегать и побила рекорд в забеге на 300 метров. Упорно в течение нескольких месяцев она удерживала за собой первенство. Она тоже пережила свой час олимпийской славы среди этого мирка, кажущегося анахронизмом, среди этой молодежи, которая бессознательно воскрешала древнюю Грецию, хотя полнеба Европы заслонило черное крыло хаоса. Надо было видеть эту неудержимую радость победы и самую победительницу, выбившуюся из сил, задыхающуюся, пропахшую потом, с лоснящимся лицом, с прилипшими к лбу волосами, с округлившимися и вывалившимися глазами, с заострившимся носом, чуть-чуть растерянную, откровенно некрасивую, равнодушную к красоте и более красивую, чем сама красота. Она сияла. Взяла. Что взяла? Рекорд? Да нет, тут было нечто большее, чем просто спортивный успех. Взяла всю полноту жизни. Самое себя одолела. Какое обладание сравнится с этим? Что перед ним любовное обладание? Вот она, совершенная радость, ничем не замутненной чистоты. Ей нельзя ничего добавить, ни крупицы. Она недолговечна. А что долговечна? Она с тобой. Ее чувствуешь всем телом. Она вместе с солнцем струится по жилам, что может быть более прочным на этой земле. В иные дни при виде пары крохотных ножек, семенящих полей, и маленького плутоватого вздернутого носика, тайный голос шептал ей: «А ребенок?» Амазонка не отрезала себе правой груди. У женского сердца своя память, и она улыбалась карапузу. «Да, ребенок, это было бы тоже хорошо, только если без мужчины. Но без мужчины тут не обойтись. Ну и ладно», — она гнала прочь мысль о ребенке. «Нельзя же иметь все на свете, с нее довольно того, что есть». А Жульен, этот угрюмый алхимик, этот Фауст, забившийся в полумрак кабинета, тайком следил оттуда за дочерью. Он восхищался не без боязни свободолюбивой девушкой, своим детищем, и каждый день трепетал от страха, что она покинет его. И каждый день с облегчением вздыхал, убедившись, что она довольна, что ее не мучат тревоги и желания. Он допытывался у самого себя: «Как же так получилось? Как получилось, что она моя дочь?» И голос отвечал: «Тебе самому это прекрасно известно. Ты узнаешь ее». Кого? Ту, что отметила его жизнь, ту, что его жизнь отвергла. Но благодарение Богу она оказалась сильнее. Никогда она не покидала его дом. Она медленно и постепенно овладевала его мыслью. Больше того, она овладевала его житницей. Глядя на это живое зерно, свое зерно, Жульен страстно хотел убедить себя, что оно обязано своей жизнью ей. Он внушил себе, что узнает ее. Он подмечал незаметные для чужого глаза черточки сходства, легкий пушок в уголке губ, линию шеи, особенное произношение иных слов, своеобразие ее замечаний, да и мало ли что еще. Он думал: «Господи, да это ж Анетта!» Конечно, это была иллюзия. Мысль, насыщенная Анеттой, отбрасывал ее отблеск на окружающие. Но раз вся его душа полна Анетты, почему же Жорж не быть ее дочерью? Пусть это одержимость, она имела неисчислимые последствия для счастья Жорж. Жорж и не подозревала, что именно этой одержимости обязана она и удивительной снисходительностью отца, и трогательным уважением к ее свободе. Она думала: «Мне здорово повезло», но не догадывалась, кто является причиной этой удачи. И вот в один прекрасный день Жорж встретилась с этой тенью, что невидимо посещала их дом. Без сомнения, она десятки раз проходила мимо той тени, чуть не задевая ее, когда переступала порог отцовского кабинета. Видела ее отцвет в отцовских глазах с детских лет. Но тень стала такой привычной, что Жорж ни разу ее не заметила. Тень должна была заговорить, и она заговорила. Жульен уехал на конгресс в Лондон. Он намеревался пробыть там недели две. Жорж воспользовался его отсутствием и объявил войну пыли, заполонившей святая святых кабинет отца. Подобно всем настоящим труженикам, Жульен запрещал касаться стола и книжных полок. Он уверял, что сам наводит у себя порядок. Конечно, его порядок на любой чужой взгляд был ужаснейшим беспорядком. Жорж, прирожденная воительница против всякого хаоса, упорно поджидала своего часа, чтобы нанести врагу решительный удар, и нанесла его в отсутствие хозяина. Ну и задаст же он концерт на возвращении, уж задаст он концерт, ну и пой, папуся. Заранее предвкушая будущую сцену, Жорж смеялась, как девчонка. «А ну-ка, священные письмена, протестуйте!» Она хватала священные письмена целыми охапками и швыряла их на пол. «Сейчас я над вами хозяйка».